Активный, смышленый, настоящий, правдивый и бездонный. Все понимает, но главное такое, что разглядела в нем за эти годы. Он никогда в беде тебя не кинет. Он человечный, нестандартно мыслит. Он признает всегда свои ошибки. Он никогда не врет, поверьте, это сильно. Самостоятельно он держит штурвал своей жизни. Хотя бывало, что кончались его силы. Но впечатляет он своим весом злом. Сказал, сделал, без всяких оговорок. Он кружит голову многим сеньорам. Хотя он верный, идет правильной дорогой. И выбрал мудрую себе подругу. Настю, привет, всегда любите вы друг друга. Он очень правильно физически сложенный. Он добрый, иногда не знает в этом нормы. Он выражает свои мысли образцово. Я жму на плей постоянно на повторы. Он перепел песню лучше, чем замхомми. Хотя моя подруга говорит обратное. Немаловажно то, что он приносит в массы. Он достучаться до равнодушных знает, как неподдельна она с вами забота. Он дышит этим, это все серьезно. Очаровательность его милой улыбки меня заставила просить его ошибки. Достать листок с названием «Наша дружба». Начать все заново, не вспоминать о прошлом. Ведь редко встретишь удивительных актеров. Еще немного, и он будет режиссером. Его шквалит по жизни, как по бритве. Но знаю, что он точно будет победителем. И гордый помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой. В моих речах вы пафос не найдете. Здесь только правда без понтов на обороте. Здесь нет особой рифмы, нарочитости, все от души. Вот что нас сплотило-то. Я набираю его номер телефона, алло, Егор. Ну слушай, что натворил снова. А как ты сам? Ну молодец, красава. Включай звук громче, слушай мое послание. Он абсолютно активный, измышленный. Настоящий, правдивый и бездонный. Все понимает, но главное такое, что разглядела в нем за эти годы. Он никогда в беде тебя не кинет. Он человечный, нестандартно мыслит. Он признает всегда свои ошибки. Он никогда не врет, поверьте, это сильно. Самостоятельно он держит руль своей жизни. Хотя бывало, что кончались его силы. Но впечатляет он своим весом словом. Сказал, сделал, без всяких оговорок. Он кружит голову многим сеньорам. Хотя он верный, идет правильной дорогой. И выбрал мудрую себе подругу. Настю, привет, всегда любите вы друг друга.